В развалинах дома укрывался взвод грязных, голодных и злых пехотинцев. И вот с этими самыми людьми я должен был захватить опорный пункт противника, а потом в течение 2 часов удерживать, отбивая атаки. Как я понял, результат теста сильно зависел от моих действий, эффективности подразделения под моим командованием, а еще от количества потерь. И хотя я и знал, что солдаты были виртуальные, но относиться к ним как к простым мобам я не мог. Поэтому я начал ими командовать так, как будто это моя личная гвардия, из тех ребят, с которыми я начинал в подземельях конфринка. Сначала перекличка и оценка доступного снаряжения, потом разделение полномочий и назначение ответственных за каждое отдельное отделение, ну и тому подобное. После этого была разведка, оценка сил противника и, собственно, захват опорника. Да без потерь не обходилось, вокруг рвалась перегретая плазма, спекался грунт от попадания лазерных лучей, толстые бетонные стены прошивались иглами электромагнитных винтовок, выставленный шлем от бронекомбинезона моментально превратился в ежа от выпущенных снарядов из игольника. Но мы успешно прорвали линию окопов и столь же стремительно заняли опорный пункт, а потом, подбадривая друг друга, старались сохранить душевную бодрость, пытались выжить в аду планетарного боя с учетом применения космических средств поражения. Я даже не понял, что у нас все получилось, когда меня перенесло обратно. Некоторое время я сидел в ступоре, но постепенно до меня стало доходить, что время переключения между задачами тоже учитывается. Поэтому через пару секунд я выводил зубодробительную формулу в задачи по ядерной физике. Следующим испытанием стало попадание в клерка Тадададам, отвечающего за работоспособность канализации небольшого городского района, но при этом состоящего из старых многоэтажек, под руководством которого был десяток постоянно пьяных сантехников и несколько вообще невменяемых слесарей. Попал я в то время, как древняя и крайне вредная старуха прибежала и начала жаловаться, что квартиру на первом этаже заливает дерьмом со всех выше расположенных 40. И вот представьте, как неподготовленный человек будет это все разруливать. Однако как-то удалось, и даже с получением благодарности от старушки. Затем были другие задачки и другие ситуации, не только гражданского характера. Были и новые бои на планетах, и столкновения в космосе, и чисто интендантские заморочки. Счет времени я давно уже потерял, поэтому, когда загорелась надпись «Тестирование закончено, покиньте капсулу», я даже немного растерялся, настолько мое сознание оказалось разогнано и подчинено решению различных проблем и задач. Но одну вещь я понял точно, то, что я хотел не отсвечивать и быть скромнее, у меня не получилось. Аудитория была полна народу, и все смотрели на мою капсулу. Видимо, я был самым последним. Взгляды, которые бросали на мою недоумевающую личность, был, непонятными. На меня странно смотрели аристократы, возбужденно простолюдины, девушки вообще были непонятны. Однако коктейль эмоций был стандартный. Тут были и восхищение, и ненависть, и корысть, и разные оттенки зависти. По всему залу стоял гул полуприглушенных голосов. Однако, когда я подошел к терминалу для того, чтобы узнать результат, то шепот стихал и шагал как в центре урагана. Это когда по краям бушует безумие, а внутри мертвый штиль. Когда я прикоснулся к сенсору, то появилась короткая запись-надпись на мониторе, которую видели все. Категория S. Приоритет высший. Ограничений нет. Воцарилась просто мертвая тишина. Оставалось только подтвердить факультет. Однако на мониторе в это время появились вообще все 132 факультета Академии, и я мог поступить на любой. Теперь я понял, что значит без ограничения. Но, тем не менее, я подтвердил то направление, куда и собирался. Управление флотскими соединениями. Потом под молчаливым вниманием толпы вышел из зала испытания и двинулся на выход. В конце концов, завтра я все узнаю, а сейчас я иду домой. Там меня ждет праздничный ужин, а потом теплая постель и горячие девочки. Я считаю, что это достойное завершение прекрасного вечера. Для экзаменационной комиссии этот день начинался немного нервно, но это было нормально, учитывая сложившуюся ситуацию. А вообще, все шло, как и было запланировано. То есть несколько вызовов на дуэли от членов конкурирующих родов, которые моментально разрешились, стоило лишь упомянуть, что на территории Академии все дуэли запрещены, и при нарушении этого правила драчуны моментально вылетали без права восстановления. При этом о любой государственной или флотской карьере можно было забыть, а вот за пределами учебного заведения, там пожалуйста. Однако учитывая, что увольнительные давали только за особые достижения, то этих увольнительных, как и достижений, потенциальным дуэлянтам было не видать, как своих ушей. Немногие курсанты ради древней вражды осмеливались нарушать правила и рисковать как своей дальнейшей жизнью, так и карьерой в государственных структурах. А так все курсанты жили как в интернате, на полном обеспечении. Хотя по результатам экзаменов все студенты должны были разделиться на факультеты, жили все молодые люди в общих казармах. Ну как казармах, в комнатах на четверых человек, с общей кухней, санузлом и прочими удобствами. Не сказать, что жили аскетично, но тем не менее, индивидуального жилья не полагалось никому, без исключения. Даже наследному принцу, когда он проходил обучение, не давали отдельного номера. Зато теперь все его сожители занимали видные места в обществе и высокие должности, просто как ближайшие друзья наследника. Распределение было абсолютно случайным, и производилось с главного Искина, а уж его не подкупить, и подчинить еще ни у кого не получалось. Делалось это с одной целью – социализация молодых аристократов, так как армия не место для разногласий и дворянского гонора. Вот только пока до юных аристов все это дойдет, преподаватели потеряют кучу нервов и испорченной крови. Однако утро прошло относительно спокойно, и дисциплинарный комитет из старшекурсников почти не напрягался. Будущие курсанты спокойно разошлись по огромному залу, при помощи все тех же старшекурсников распределились по капсулам. Постепенно гул голосов стихал, а напряжение возрастало. По бесшумной команде свет в зале сильно приглушило, а капсулы начали тестирование. Главным условием было продержаться не менее 40 минут. Да-да, именно так, внешнее проявление было именно такое, продержаться в капсуле определенное время. И это было невероятно трудно, так как спектр заданий постоянно расширялся, а количество заданий и тестов постоянно усложнялись. Десяток неправильных ответов, и все, на вылет. Студенты прекрасно знали, что от результата тестов и полученного ранга на испытании, зависит возможность выбора факультета, и количество ресурсов, которые королевство выделит на обучение каждого конкретного курсанта. Чем выше ранг, тем выше снабжение и коэффициент выделения ресурсов, и тем выше будет уровень индивидуальной подготовки с лучшими инструкторами. Не прошло и 10 минут, как появились первые красные вспышки. Но это было нормально, из нескольких тысяч абитуриентов, 2-3 сотни отсеются еще на этапе тестирования. Поэтому на выход потянулся тоненький ручеек неудачников. Таким путь в высшее учебное заведение был заказан. Теперь только домашняя подготовка со стандартными общедоступными информационными базами. Да и о карьере, как гражданской, так и военной можно было забыть, разве что только в семейный бизнес попадешь. Лузеры, что еще скажешь? Через 40 минут появились первые оранжевые вспышки. Ну что же, планетарный десант нам очень нужен. Половина пришедших молодых людей отправится именно в этот достойный род войск. Через час пошли желтые вспышки, и это были признаки того, что комиссия и приглашенные гости видели формирование будущей элиты королевства. Ведь чем дольше продержался, тем больше у тебя возможностей, а значит и перспектив. Некоторое время все шло хорошо, до тех пор, пока через 2,5 часа не осталась всего одна капсула. И судя об периодическим всполохам ограничительного поля, абитуриент продолжал проходить тестирование. Комиссия расположилась перед терминалом управления, чтобы узнать, кто же станет элитой элит. Не часто, даже не каждый год, но появлялись разумные, которые держались дольше всех. Настоящий рекорд был чуть более 3 часов, и это был один из лучших главнокомандующих флотом королевства за многие сотни лет. Председатель набрал номер капсулы и подавился воздухом, после чего прокашлялся и показал на монитор. Вы только посмотрите на его параметры. Это невероятно. Еще и псион выше среднего. Жаль только, что физик. Но и это удивительно. Рано радуетесь, господа. Посмотрите на фамилию. Вам понравится. И хмурый высокий мужчина в форме флотского командира мрачно вывел искомое на монитор. ГН может быть. Ас Виларит. Гадство. Неужели кто-то из этих безумных вояк еще жив? Как видите, не просто жив, но и очень опасен. Да выгнать его сразу, без объяснения причин. Не хватало только этого проклятого рода, да еще судя по показателям у самой верхушки. Мнений было много, все разные, и все негативные. Никто не желал возвышения ушедшего в небытие опасного противника. Ведь асвилариды, пока считались ручными горотами королевской семьи, без раздумья, по первому приказу, иногда неразумного и отданного сгоряча, резали всех подряд, не глядя на фамилию, чины и звания. Поэтому врагов у них, даже спустя десятки лет забвения, было просто неприлично много. Но все решил председатель, одетый в хорошо подогнанный мундир полного адмирала. Он оглядел собравшихся членов комиссии и презрительно пробормотал. Распищались как жирные харши. Мы воинов растим, а не паркетных шаркунов, которые у нас полно. Он нам подходит. Зато будет кому гонять ваших говнюков малолетних. И злобно расхохотался. Адмирал, не дожидаясь результатов тестирования, нажал на клавишу, которая отсылала на коммуникатор абитуриента только одно сообщение. Вы приняты. Но экзамены не думал прекращаться, капсула все так же мерцала, время шло, напряжение в зале нарастало. Кроме членов комиссии никто не знал имени курсанта, проходящего испытание, как и его параметры. Но время могли отслеживать все, и все дружно вздрогнули, когда через 4 часа капсула вспыхнула зеленым светом. Такого за всю историю не помнил никто, хотя ходили легенды, что, если пройти испытание до конца, капсула вспыхнет зеленым. И вот теперь легенда ожила у всех на глазах. Глава 12. Медные трубы. 5 год 400 день НЭ. Королевство Килавия. Система Кельми. Столичная планета Килавия. Академия высшего военного образования Килавии. До самого утра меня никто не беспокоил. Не то что меня это настораживало, но все же прекрасный вечер, в объятиях не менее прекрасных женщин был несколько омрачен неопределенностью ситуации. Впрочем, не сильно, так как лаконичное послание из Академии «Вы приняты» давало определенную надежду, что у меня получилось преодолеть первую ступень плана по официальному восхождению к вершинам власти. Почему упор был сделан именно на официальный путь? Ну просто он самый простой. К тому же вокруг Содружества было множество пиратских организаций разного масштаба, кланов контрабандистов, объединения работорговцев и прочие маргинальные личности. Но никто, вы только вдумайтесь, никто за тысячи лет существования Содружества не смог создать глобальной криминальной структуры. Я мог бы этим заняться, и думаю, что у меня бы получилось. Где-нибудь в районе следующего посещения архов. По какой-то причине, основное большинство людей любит именно благородных героев, а не успешных преступников. Хотя я, где-то глубоко в душе, обыватель чаще всего болеет за злодея, но очень сильно глубоко в душе. Именно поэтому, нами с Сунмином, было принято решение попробовать легализоваться как всенародный герой. Возможно, это и не позволит занять место правителя королевства, по крайней мере сразу. Но опять же, я никуда не тороплюсь. Не зря же мы с моим 500-летним другом решили разделить полномочия. Он занимается всей теневой стороной нашего маленького бизнеса, по отжатию у королевского семейства руля власти, а я обеспечиваю для всего этого легальное прикрытие. Почему же я так настроен именно против королевского семейства? Все очень просто, именно Килавия прислала экспедиционный корпус в систему Феликса. А значит, у короля и его сподвижников есть координаты от кучи сокровищ. Они же не знают, что все ништяки я уже, того, перепрятал. Но это все дела довольно далекого будущего, а сейчас я двигался в сторону жилых корпусов Академии, так как в циркуляре, которая рассылала канцелярия ректората, предписывалось в первый день учебы заселиться в общежитие, получить форму академии, соответствующего факультета, а также предметы, необходимые для учебы. Что входило в список предметов, я еще не знал, но думаю, там не тетрадки с ручками, и не бумажные. Парк академии сегодня был на удивление тих, а может быть это я пришел слишком рано. Надо думать, что сейчас весь народ отходит от вчерашней попойки вместо того, чтобы, как некоторые, встать с рассветом, потренироваться, потрахаться, позавтракать, потрахаться, если не успел убежать, то еще раз потрахаться, а потом точно сбежать, отговорившись важными делами, иначе придется весь день трахаться. Я ожидал, что жилые корпуса будут соответствовать парку и будут похожи на нечто, типа домов в стиле сталинского ампира и нечто подобное. Но нет, то здание, где мы сдавали экзамен, было больше похоже на ультрасовременный ангар, а находящаяся передо мной территория больше напоминала суперсовременную военную базу. В качестве подтверждения этого открытия, на схеме жилые корпуса указывались как подземные. Точно так же, заглубленными в землю оказались и учебные помещения, и мастерские, и много чего еще, в том числе обширные арсеналы и склады амуниции. Открытыми оставались только полигоны, и те были настолько сильно автоматизированы и оснащены самым современным оборудованием, что было непонятно, где находится реальность, а где уже голограммы, иллюзии и навороченное оборудование виртуальной реальности. Чего я там не увидел, так это стандартной российской полосы препятствий. Блин, да я даже американской или китайской там не увидел. А все потому, что тут вообще это все не нужно, ведь тебя могли запустить на территорию любой планеты или другого космического тела, создать любой ландшафт и силу тяжести, с сохранением соответствующих ощущений. Тут не было тупого дрочилова, или шагистики с заучиванием устава. Нет, только экспресс-закачка знаний и практика по их усвоению, просто море практики. Хотя, как я потом понял, это только для продвинутых разумных, типа меня и моих будущих товарищей по учебе. А те, кому не посчастливилось попасть в планетарную пехоту, ощутили всю прелесть дрочилова, шагистики, заучивание устава и всего такого прочего приятного и интересного. Короче, стали духами бесплотными, которых чмырят все. Немного напрягала необходимость жить в номерах по 4 человека. Но опять же повторюсь, это армия, сынок, и она, армия, держится не на одном, пусть даже 100 раз героическом индивидууме, а на коллективе. Как раз героические индивидуумы появляются после того, как армия просрала все полимеры 18. Да герои вдохновляют остальных солдат на подвиги. Но как раз именно подвиги и героические свершения указывают на то, что командование и общая организация подкачала. Достаточно посмотреть на период земной Второй мировой войны. В первые пару лет на этой войне было больше всего героев, которых мы знаем по именам, а уже ближе к концу индивидуальных героев стало мало, а геройствовали уже дивизиями, армиями и фронтами. И вот тут уже справедливо награждали генералов, которые научились воевать, и когда индивидуальное геройство потеряло смысл. Поэтому я уже хотел познакомиться со своим будущими соседями. Все же мне с ними жить еще очень долго. Не хотелось бы получить в сожители какого-нибудь подонка, чтобы потом с титаническими усилиями избавляться от него. Но, ничего из запланированного я совершить не успел, так как мне пришло извещение о том, что меня приглашают на беседу к ректору. Я вообще оценил такт и деликатность местной администрации. Они не стали делать из моего появления показуху, не прислали пафосного посланника, не стали срывать с занятий, а просто прислали приглашение на нейросеть. Приглашение было не на общее совещание всего ученого совета, на личную встречу к самому влиятельному разумному этого королевства, ну, кроме самого короля. Кабинет ректора располагался, как и следовало предположить, в самой высокой точке академии, и представлял собой довольно просторное помещение, я бы назвал его стиль хай-тек, но это было бы преуменьшение. Второй характеристикой кабинета был бы точно рассчитанный минимализм. Стол, стулья, голографический терминал. Все остальное угадывалось в подсвеченных нейросетью рамках, встроенных в стену ячейках. На удивление, перед кабинетом ректора была довольно просторная приемная, в которой властвовала живая секретарша. Хотя, судя по большому и при этом бронированному композитной броней столу, приемная могла моментально превратиться в очередной рубеж обороны. Поэтому секретарша вполне может быть представительницей каких-нибудь специальных войск. Тем более, что углам я разглядел люки скрытных выдвижных тяжелых лазерных контрабордажных турелей. Солидно, уважаю. Но, тем не менее, я вежливо кивнул секретарше и доложил. Арт-Динас Виларит, к ректору, по приглашению. После чего переслал секретарше на нейросеть соответствующий файл. К моему глубочайшему удивлению, подсадить вирус Троян на нейросеть этой дамочки не получилось. И это учитывая нейросеть Бжори, причем не самой последней градации. На моей памяти обладали только нейросети производства тех же самых древних Бжори. А отклик давала как самое обычное управленец 5 производства корпорации нейросеть. Секретарша или не заметила вторжения, все же мой вирус был довольно деликатным. И наткнувшись на сопротивление, дальше ломиться не стал, благоразумно отступив. Интересное кино. Неизвестно, почувствовала она что-нибудь или нет, но ответила предельно вежливо. «Да заходите, уважаемый Арбдин, вас уже ожидают. Еще интереснее». Я прошел в дверь и был весьма удивлен, так как всех собравшихся отлично знал, ибо на страничке Академии в Инфосети их портреты выскакивали в первую очередь. Первым был, конечно, сам ректор, Тарик Прин, который выглядел как ХМ, как ректор. То есть он был высоким, крупный, солидным мужчиной, на вид, лет 40, хотя на самом деле ему было больше 200, поэтому аккуратно подстриженные волосы несли в себе налет седины. Рядом с ним сидел, и что-то объяснял Кай Сорс, ведущий преподаватель абордажной подготовки академии, невысокий, худощавый, но при этом жилистый, как сыромятный ремень, мужчина с грубым вертикальным шрамом на левой щеке. Третий был довольно приметной личностью, около окна стоял и рассматривал территорию с высоты Миротар, высокий толстяк. Толстые люди вообще редкость в содружестве, особенно с развитием современной медицины. Лишний вес обычно навешивали на себя для солидности, чтобы создать определенный образ. Но при этом он был ведущим специалистом медиков. Пожалуй, он был тем редким для содружества человеком, которого можно было охарактеризовать словом «врач». Да именно так, с большой буквы. Так как именно он преподавал в академии не просто использование медицинских капсул, он идейным, поклонником классической медицины, с поправкой на медицинские инструменты и лекарства галактической цивилизации. Большинство других медиков предпочитали совершенствоваться лишь в направлении использования медицинских капсул, таким образом самим себе ограничивая кругозор и снижая универсальность. Хотя, наверное, с точки зрения практичности, они имели гораздо больший успех в плане заработка кредитов. Самый неприметный мужчина, а надо сказать, что все присутствующие в кабинете были мужчинами, что много говорит о патриархальной традиционности Килавии, был Рмис Солу, представитель службы безопасности Академии. Он же показался мне самым опасным, ибо служба безопасности Академии была плотно связана с королевской канцелярией и четко отслеживала все попытки покушения на нетрадиционную монархию. В противовес Рмису Солу тут находился Отик Маас. Этого человека было как раз очень много. Он ходил, бегал, подпрыгивал, создавал много шума и постоянно хватался за свои длинные седые волосы, отчего напоминал диковинный подсолнух с серыми лепестками. В таком амплуа он был похож на классического безумного ученого. Собственно, он им и являлся, так как заведовал исследовательским факультетом. Пожалуй, на описании ученых следует остановиться отдельно, так как они здесь коренным образом отличались от земных. Если на Земле наука пошла по пути узкой специализации, то в Содружестве наиболее известные ученые вернулись к более универсальному подходу. Чем-то эти разумные напоминали Сайруса Смита из книги «Таинственный остров», писателя Жюля Верна, а все из-за того, что в Содружестве присутствовало такое явление, как информационные учебные базы, и эти базы позволяли закачать подготовленному разумному, с высоким уровнем интеллектуального индекса, просто невероятное количество знаний по самым разным научным дисциплинам. Кроме того, с развитой медициной жизнь разумного, особенно полезного разумного, продлевалась до 300-400 лет, а за это время можно научиться очень многому. Наука же придавала столь долгой жизни смысл. Очень часто научные открытия делались именно на стыке различных дисциплин, но, как правило, наиболее успешные ученые открывали научные центры имени себя, окружали себя учениками и полностью погружались в свои изыскания. И вот уже эти ученики-помощники и становились сначала узкими специалистами по одной дисциплине, со временем по двум и более. Постепенно такие ученики, если позволяла производительность мозга, конечно, сами становились подобными учеными-универсалами и уже под ней открывались исследовательские центры, или даже целые исследовательские космические станции. И Отик Маас был тем самым ученым-универсалом, исследователем, гением и научным авантюристом. Именно эти качества и позволили ему возглавить факультет исследователей ПИ Академии Килавии. Я смотрел на этих, известных на весь человеческий мир ученых, а они смотрели на меня. Молчание затягивалось, так как я не знал, что сказать им, а собравшимся руководителям Академии, было интересно посмотреть на меня и мою реакцию. «Приветствую вас, молодой человек», — наконец мягким баритоном произнес ректор. «Здравствуйте, господа ученый совет», — ответил я, проявляя максимальную вежливость в голосе. «Разрешите представить вам собравшихся», — Итарик Прин представил всех уже известных мне мужчин. «Извините, господин Прин, но собравшиеся здесь люди известны всем, кто хоть раз интересовался Академией Килавии. Я даже думал, что вы вообще не нуждаетесь в представлении». Немного подлизнул я, какими бы они все не были крутыми, но признание заслуг не может не настроить на благодушный лад. «Согласен, юноша, и, признаюсь, рад столь внимательному абитуриенту. А теперь, господа, разрешите представить, Аркдинас Виларит, владетельный барон Тидана». «Ну да, если есть чем владеть, значит владетельный. Ну, а если владеть нечем, то простой никому не интересный барон». Дальше были приветствия, и никому не нужные представления и несколько брошенных фраз, которые ни к чему не обязывали, но помогали разрядить обстановку и настроиться на серьезный разговор. И разговор этот начал совсем не ректор, а мисс Солу. «Я думаю, вы догадываетесь, Арт, зачем мы вас сюда пригласили?» Вопрос был прямой и требовал прямого ответа. «Думаю, дело в результатах испытания», — подтвердил я. «Все правильно, молодой человек», — начал ректор. «Надо сказать, что вы единственный, кто вообще прошел это испытание до конца. До этого рекордом было 3 часа. И сейчас этот человек самый выдающийся флотоводец не только королевства, но и, не побоюсь этого сказать, всего содружества. И вот приходит парень и показывает, что оказывается можно быть еще лучше. Пожалуй, за всю многотысячелетнюю историю королевства, это самый выдающийся результат. И теперь мы не знаем, что с вами делать, так как программ для студентов категории С, у нас нет ни учебных пособий, ни программы обучения. И что же теперь делать? Немного опешил я, оказавшись в роли того самого дорогущего чемодана без ручки, который нести тяжело, а бросить очень жалко. Мы долго обсуждали сложившуюся ситуацию и решили, что для того, чтобы не заставлять вас учиться в одиночестве, так как уставом королевства это не положено, вы будете учиться со студентами категории А. Хотя программу мы вам разработали специальную, которая на начальном этапе охватывает довольно обширную область знаний по специализации вашего факультета, вам надо будет посетить и ознакомиться с как можно большим количеством факультетов. Ваша новая группа будет считаться элитой, и вам будет очень непросто поначалу. И об этом нам тоже хотелось бы поговорить. Ректор взмахом руки предоставил слово безопаснику. Половина группы относится к высшей аристократии, а другая половина – это члены королевской династии, пусть и не наследные. Сходу начал посвящать меня мисс Сол, и это будет одной из главных проблем, так ребята непростые и с характером. А-а-а, к Харгу это политес, народ подобрался с изрядным количеством дерьма в голове, и одной из ваших задач будет вышибание этого дерьма. Главное, не убейте там никого, но и это не главная проблема. Открыл было я рот. Главная проблема в том, что в этом году в академию будут поступать аграфы, и это наша общая и главная проблема. Вклинился в разговор ректор. Имя проблеме переименовали с дома текущего тумана, грандмастер-мечник и новый преподаватель фехтования. Разговор продолжил Кай Сорс, и проблема не в том, что он новый преподаватель, а в том, что он главный убийца дома текущего тумана, известного как раз тем, что они готовят самых лучших убийц в известных мирах, и убивать он будет на дуэли именно тех, кого посчитает цветом нашей академии. Думается мне, что начнет он именно с вас, уважаемый Асвиларит. Слегка поклонился мне шутовском поклоне ведущий абордажник королевства. И что мне делать? Растерянно спросил я. Нет, так-то я знал, что делать. Но боюсь, остальным присутствующим мое решение не понравится. Ибо убийство знатного графа дикарем с окраины будет ну просто а-а-а-а-чечень сильным оскорблением всей доминации ушастых фашистов. В этот раз на мой вопрос ответил Прин. Именно поэтому факультативно со всей вашей группой будет заниматься уважаемый Кай Сорс. Сразу скажу, заниматься будет именно со всеми, так как ваша элитная группа первая попадет под раздачу аграфов. Вашей задачей будет не победить всем известного бритера и дуэлянта, а просто выжить в схватке. Я облегченно выдохнул, просто выжить я могу, и не потому, что я стеснялся убивать, а просто проблем это убийство доставит больше, чем выгоды. Ну, а чтобы вам было проще учиться и вообще проще, надо будет поменять нейросеть. Почти хором сообщили мне медик и научник. Но у меня и так неплохая сетка, попытался возразить я. То, что вы сейчас узнаете, является тайной нашего королевства. Начал таинственно мне подмигивать Отик Маас. Вы, наверное, не знали, но обычные нейросети изготавливаются под контролем аграфов. Теперь знаете. Так вот, все нейросети производства Содружества периодически отсылают пакеты накопленной информации на серверы доминации. И таким образом, ни один секрет, ни одного государства не может быть сохранен. То, что сейчас происходит в этом кабинете, блокируется специальной экранировкой стен, пола и потолка. А замену вам предлагаются на особую нейросеть производства древних, недавно найденную в одной из экспедиций. А далее прозвучала официальная версия разграбления моей системы пиратами, а потом и захват пиратского галеона с сокровищами флотом королевства. Именно тогда они лишились ментальных закладок и узнали о тотальной слежке. Мне же они эту информацию вывалили как будущей суперэлите королевства, а может быть и всех хуманов Содружества. В общем, много чего мне тогда наговорили, чтобы, погрузив в атмосферу общей тайны и заговора, покрепче привязать меня к верхушке Килавии. Наивные, все их предложения и реакции Сун Мин просчитал в десятках различных комбинаций, заодно выработав соответствующие типы реагирования на ту или иную ситуацию. Особенно ерепениться я не стал, так как прозвучала одна из лучших наших отработанных ситуаций. Воспротивился я только в одном случае, меня не хотели выпускать с территории Академии, но ту я уперся, и потребовал раз в декаду посещения моих владений хотя бы на этой планете. Мне попытались было рассказать, что управлять поместьем можно из территории Академии, но не тут-то было. Я наплел всякого, про личные контакты со слугами семьи и прочей лабуды. На самом же деле, мне просто будет невозможно обходиться без секса дольше 10 дней. Они даже не представляют всей опасности для местных студенток, а уж если у них есть парни, то кровавой бойни за самок просто не избежать. В итоге мужики со мной согласились, хотя медик мне все равно хитро подмигнул, поняв, о чем я умолчал. Но хотя они согласились на то, чтобы дать мне такой выходной, но настояли на том, чтобы меня провожали туда и обратно королевские гвардейцы. С тяжелым сердцем пришлось согласиться. Что я могу сказать про общагу, дорого-богато. Вспоминая свою казарму в пензенском филиале военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, которая ранее был пензенским артиллерийским инженерным институтом, и вижу разницу. Если там сотня курсантов тесно, но дружно, жили в одном огромном помещении, обладая в личном пользовании только старой рассохшейся тумбочкой и кроватью с продавленной поколениями учащихся панцирной сеткой, то в академии все было иначе. Просторная комната, на первый взгляд около 25 квадратных метров, в стене уютные ниши со спальными местами в два яруса, в центре кубрика, так как казармой это помещение назвать было нельзя, располагались 4 индивидуальных рабочих места, оборудованных новейшими голографическими мониторами и просто фантастическим анатомическим гравикреслами. Полный улет. Располагалось сие чудо, как и было указано в сопроводительном файле, на 10-м, самом нижнем уровне общежития. И это действительно считалось самым престижным местом, так как мимо комнат на верхних этажах ежедневно, толпой, проходило несколько тысяч молодых и очень шумных курсантов. Получалось так, что даже прекрасная звукоизоляция не спасала от постоянного гамма. Сейчас мне оказалось достаточно приложить руку к считывателю и через нейросеть отправить пароль для доступа к помещению, где я весело, а главное с максимальной пользой, проведу следующие несколько лет. Так как я пришел самым первым, то и выбор места тоже был за мной. Естественно, я выбрал нижнюю койку подальше от двери. Не знаю, чем она мне приглянулась, но вот приглянулась. К койке прилагался шкафчик, также открывающийся с нейросети по отпечатку ладони. Я не спеша разложил свои небогатые пожитки. Почему небогатые? Так не было необходимости нести с собой баул и меленькую тележку барахла. Тут как бы должны всем обеспечить. Поэтому я с собой взял только один комплект гражданской одежды, универсальную рамку с Голофото. Этих фотографий там могло быть было несколько петабайт, у меня же и 1% всей памяти не было занято. Я поставил проектор на понравившийся мне рабочий терминал, таким образом помечая его как свой, и по-хозяйски разлегся на своем новом месте. У меня было еще пару часов до прихода интенданта, где я получу свою новую форму. Поэтому я решил это время в праздном ничего не делании, и сам не заметил, как задремал. Проснулся я из-за того, что кто-то с шумом распахнул дверь. Ну что можно сказать про вошедшего, типичный аристократ с многими поколения чистокровных предков. Породистое, но несколько тяжеловатое лицо, высокий, белокурый и сероглазый, крепкий парень, чуть постарше 20 лет. Впечатление от внешности портило только угрюмое выражение лица и общая раздраженность. Новый сосед, не представившись, кинул свою сумку в шкафчик, не разбирая, и также молча залез на верхнюю полку в соседнем с моим отсеке. Странный тип, я также молча, приоткрыв один глаз, смотрел на парня, даже не пытаясь с ним заговорить. Во-первых, у меня было еще 1.5 часа, до того, как нужно было идти за формой, и вставать с удобной кровати совсем не хотелось. Не забывайте, меня всю ночь гоняли 4 возбужденные женщины, а свои физические кондиции я сознательно уменьшил, за что теперь и расплачивался. Но поспать мне так и не удалось, так как дверь снова распахнулась, и в комнату ввалился просто огромный парняга, сразу же громким голосом заявивший: «Здорово, парни, че тут как, я тут таких цыпочек видел, из блока напротив, закачаешься. Меня Грумбол зовут, сын барона Асалома из системы Литаны, будем знакомы». Энергия из Балагура, и судя по всему, бабника, лилась бурым потоком, хотя судя по названию системы, он из таких же баронов, как и я, то есть провинциал Галимы, хотя, думаю, скучно с ним не будет. Поэтому я протянул руку и представился: барон Аркдин Асвеларит, и стал ждать, пока тот вздрогнет и станет намного осторожнее. Не вздрогнул и не стал. «Мужик, ты извиняй, но я всяких этих родословных так выучить и не смог, потому, наверное, и попал в планетарную пехоту. Хотя батя будет рад, он сам служил на Дагобаке В, та еще траханная дыра, с тех пор он почему-то не любит начальников и умников. А если начальник еще и умник?» Разговаривал Грум без перерыва. Его было много, и не потому, что он был большой, хотя и это тоже. Мне почему-то казалось, что Асалома в комнате не один человек, а сразу трое или четверо, и все они разговаривают. Пока я его слушал, снова начал погружаться в полудрему, и опять не успел, а все потому, что в комнату просочился, иначе и не скажешь, наш третий сосед. И сосед этот был полной противоположностью Груму. Он был на голову ниже всех присутствующих в комнате парней, но при этом был утонченный и изящный настолько, что не будь у него изящной бородки, которую я назвал бы испаньолкой, вполне сошел бы за бабу. И вот этот персонаж имел светло-русые, длинные, до плеч волосы, аккуратно уложенные в сложную прическу, ухоженное лицо и тонкие руки с полированными ногтями. Я бы принял его за гомика, но задорный огонек в полуприкрытых глазах говорил об обратном. Короче, тот еще хитрованный интриган, но гнили от него не ощущалось. И он единственный, кто поклонился согласно полному этикету и звонким голосом представился: «Виконт Пиаронирамидии Асригани, рад приветствовать почтеннейшую публику». Ну, этот как раз очень понятный персонаж. Пиаронирамиди был столичной легендой, но не в хорошем плане. Несмотря на то, что его семья была максимально приближена к королю, сам Пиар, как он любил, чтобы его звали, абсолютно не интересовался политикой. Утонченный истинный аристократ, он был убежденным дамским угодником, любителем тонкого флирта и экзальтированных дамочек, которые я, про себя, назвал бы тургеневскими. Ну и я, танк и берсерк в одном флаконе. Вот такая вот пестрая компания у нас собралась. Очень хочется посмотреть, что из этого получится. Но Грум все не унимался, и, наконец, озвучил первое конструктивное предложение: «Парни, может того, этого, пойдем с соседками познакомимся, поможем им чем, там такие красотки». И он довольно причмокнул губами. На этот призыв по бабам, я включил проектор, и показал изображение своих четырех жен, стоящих в очень откровенных пижамках в обнимку. «Друг мой шумный шкафообразный, у меня четыре наложницы, и сегодня они меня всю ночь провожали. Не говори, пожалуйста, хотя бы сегодня о женщинах. Хочу немного отдохнуть от баб». И выключил изображение. Грум подобрал челюсти, задумчиво проговорил: «Да уж, твои лучше тех, наших соседок, понимаю тебя». И тут же коварно улыбнулся. После этого здоровяк достал из потертого рюкзака бутылку из темного стекла, литров на 8 мутного содержимого. А то, что содержимое мутное, было видно даже через темное стекло. Потом предвкушающе вытряхнул странную жидкость, которая громко булькнула, и заговорщицки заявил: «Настоящая планетарка, из батиных запасов. Носатого рогача с кнепеней с ног может свалить. Проверено. Ну что, друзья, парни, может быть, бахнем? По маленькой, а? Бахнем», — сказал я, — «обязательно бахнем. Всю академию на уши поднимем. Но потом, а сейчас собираемся и идем за формой». Глава 13. Новые друзья и новые возможности. 5 год 400 день НЭ, королевство Килавия, система Кельми, столичная планета Килавия, Академия высшего военного образования Килавии. Надо сказать, что подсуетились мы очень вовремя, и сейчас в очереди были всего лишь на сотом, ну или около того месте, на самом деле очень и очень недалеко от пункта выдачи. Если учесть, что желающих одеться в модную, стильную и очень, очень и очень высокотехнологичную форму Академии Килавии было несколько тысяч. А еще было одно интересное и не характерное для других учебных заведений Содружества явление. И явление это – живые кладовщики. Да-да, именно живые кладовщики, которые не только выдавали форму и прочие принадлежности, но и давали советы новичкам в армейской жизни. А все потому, что по традиции, Должность кладовщика на складах вещевого довольствия курсантов в Килавии ставили старых солдат, которые из-за истощения регенеративных свойств организма, как я понял, это было из-за слишком низкотехнологичных медицинских капсул, направляли для дослуживания своего срока в комфортных и безопасных условиях. Собственно, именно из-за того, что интенданты были живые, и возникал этот затор с получением формы. И это тоже была традиция. Да, стоять в очереди и ждать, пока до тебя дойдет черед, это тоже была традиция. И это было справедливо. Ведь если изнеженный сынок, ну или дочка, какого-нибудь высокопоставленного столичного аристократа начинал качать права, то буквально из ниоткуда появлялись бойцы из службы безопасности, и буян припровождался в самый конец очереди. В случае, если мажор не унимался, то следовал удар шокером в то место, какое решал раздраженный солдат. И агрессору, качающему права, повезет, если это будет грудь или задница. А ведь могли ужалить и в пах, и вот это уже жопа. Частенько, бывало, так, что к столу выдачи такое чудо представало трясущимся и с ног до головы заблеванным, еле и вовсе не бессознательным. Ибо нифиг, теперь ты в армии. На складе стоял постоянный гул голосов, а от стола выдачи, звуча диссонансом, доносились степенные, с легкой линцой и большой долей здорового цинизма, фразы. Запомни, сынок, когда из станкового лучемета стреляют в солдата с большой дистанции, ему сперва отрывает голову, и только после этого он видит вспышку выстрела, ага, пока голова летит до земли, любуясь собственной задницей. Поэтому отсюда мораль: не подставляйся, и высовывая голову лишний раз, для этого тебе дается вот этот дрон-разведчик. Старик поставил на стол небольшой контейнер, а молодой курсант после такого напутствия был красивого салатного цвета. ХМ, добро пожаловать на службу, парень. Слушай сюда, молодой, и запоминай. Ты попал в планетарную пехоту, а это означает, что в голове твоей сплошная кость, а кость болеть не может. Иди, и не загораживай проход, ведь идет новое мясо для мясорубки. Как мне все это знакомо, даже фразы и выражения очень похожи, конечно, с поправкой на обстановку и место действия. Курсант, выньте руки изо рта. Да, я принципиальный, но не дебил. Послышался обиженный рев огромного ветерана откуда-то из другого конца склада. Сержант, стройте взвод. А нахрена, те чего, больше всех надо? Тогда не надо. Но этого Мирка я запомнил. Я уже пожалел этого курсанта, ссориться с интендантом нельзя. Так можно и кислородные патроны для космического скафандра получит просроченные, или еще какую-нибудь гадость поиметь. Нет, нельзя ссориться с интендантом, и тогда наказание будет безвозмездным. К этой фразе у меня даже комментариев не было, все по делу. Парень, ты что, действительно такой умный, что умудрился получить желтую куртку? Спросил старый солдат. Кто? Я. Кажется, направление в отдел планирования и статистики курсант получил зря. Ну не я же. Да, судя по ответу интенданта, армия она такая армия, прям чем-то родным повеяло. Ао, девушки-курсантки, в нашей академии из вас быстро и очень качественно сделают женщин-офицеров. Я, хрюкая в кулак, изо всех сил старался не заржать, а те две жопостые и сисястые дурищи, получающие форменные куртки в цветах планетарной пехоты, так и не заметили двусмысленности прозвучавших слов. Таких фразочек и солдатских афоризмов мы наслушались сегодня вдосталь. Но в итоге мне все это надоело, ибо пройдено неоднократно, и я обратил внимание на сам склад. Сказать, что он был огромен, значит ничего не сказать. Он был огромен и фантастичен. Стеллажи с контейнерами экипировки уходили в неведомую даль, теряясь в изначальной тьме технохаоса, откуда был доставлен в нашу вселенную. Немного напоминало мои залежи сокровищ в Конфринка, но этот склад был полностью работоспособным, и на всех стеллажах копошились какие-то механизмы. Но если на Фелиции был склад от какого-нибудь филиала гипермаркета, то здесь был рай милитариста. Не знаю, было ли на этом складе оружие, так как студентам первого курса личное оружие носить не позволялось. Вот когда строгие инструкторы выбьют всю дурь из юных голов, вот тогда можно будет либо получить на этом складе табельный игольник, либо покупать самому на свой вкус. Но тогда и снабжение боеприпасами также надо будет покупать самому. Ну что же, настала пора посмотреть, что же именно припасла для нас Академия. Я подошел к седому, с аккуратной бородой и обвислыми усами ветерану, на левой руке которого не хватало трех пальцев, а вместо правой стопы было какое-то высокотехнологичное приспособление, которое точно не являлось только протезом. «Ну что, молодой человек, как говорили в моей терции, да будет целью солдатской амбиции, точная пригонка амуниций. Мудрые были люди, да примут их к себе духи вселенной». После чего посмотрел на меня и мое предписание и сказал: «А во, наша новая надежда и опора, хорошие флоткомы нам нужны. Принимай барахло». На широкий и длинный стол, который разделял нас, приземлился огромный баул, принятый ветераном у подъехавшей гравитационной дроид-платформы. И вот наконец-то я увидел ее, мою новую форму. Вообще эта форма считалась легким бронескафандром, способной защитить от тех же штатных игольников, если они, конечно, не стреляли бронебойными зарядами. Еще функцией курсантской экипировки была защита тела в течение одного часа при внезапной разгерметизации космического транспортного средства. Это я из методички, если что, процитировал, которая прилагалась к униформе. Но кроме защиты, эта форма была довольно стильной, чтобы ей можно было гордиться. Она состояла из штанов, похожих на тактические, с множеством различных отделений и отсеков, для ношения всякой нужной всячины. Крутость этих штанов, как правило темно-серого цвета, подчеркивали высокие черные ботинки с функцией автоподгонки и усиленными бронепластинами носками. Но это все фигня по сравнению с курткой, сделанной из материала, похожего на гладкую толстую кожу. Куртка оснащалась капюшоном, который мог убираться в специальный отсек на спине. А еще из жесткого воротника, одним мысленным усилием выдвигался защитный шлем-маска, который делал из просто крутой формы бронескафандр. Выглядело очень стильно. Хотя, если честно, то скафандр колониста, который я откопал на одном из складов нижних уровней конфринка, был и красивее, и технологичнее, и защищал намного лучше. По моим прикидкам, в лесах Фелиции, человек в такой защите не прожил бы и нескольких часов. И то это время понадобилось бы ему, чтобы дойти от стены города до самого леса. Куртка моей формы была из сине-черного, буквально антрацитового цвета. Вообще каждый факультет имел свой цвет формы, которым очень гордился, так как кроме цвета формы, все выглядели, в общем-то, одинаково. Я накинул на себя китель и убедился, что у ветерана глаз алмаз, одежда сидела как влитая. Потом подвигаешься, она еще подгонится, но вообще, чем меньше подгоняешь, тем дольше служит, пояснил старый солдат. На соседних стеллажах примеряли обновки соседи по комнате. Если у меня форма была сплошь черной, то пиара-куртка была черной с золотистым орнаментом по нижнему краю. Флотская разведка. Крутые ребята, и очень опасные. Продолжал просвещать меня служивый, я даже не знаю, дружить с ними лучше, или держаться подальше. И то не сильно хорошо, так как не знаешь, в какую задницу, благодаря их работе ты попадешь. В противоположность нам, у Грума форма была не просто черной, а с многочисленными красными и оранжевыми вставками. Она была чем-то отдаленно похожа на тигриную, и ощущалась очень агрессивной. «Пехота», заметив мой взгляд, пояснил ветеран: «Свеженькое мясо для мясорубки. Можешь поздравить парня, потому, что он попал». Пока я рассматривал Грума, он тоже повернулся в мою сторону, а потом, увидев что-то за моей спиной, здоровяк вдруг страшно скривился. Сначала я подумал, что ему больно, а потом до меня дошло, что он сдерживает дикое ржание, которое заменяло парню смех. Я повернулся и тоже принялся кривить лицо, чтобы не засмеяться. А все потому, что мы увидели нашего хмурого знакомца. И китель на нем был из того же материала, что и у нас, только вот по расцветке он представлял из себя яркий кислотно-зеленый прикид. Мой солдат-помощник на это только задумчиво хмыкнул и вывернул очередной перл. «Во время дела, сгоряча, не стреляй в полкового врача». Да-да, наш третий сосед был в униформе медика. И все бы ничего, но веселый зеленый цвет совсем не сочетался с его мрачной рожей. Увидев наши гримасы, парень только тяжело вздохнул, типа «смейтесь, смейтесь, посмотрим, кто будет смеяться последним». Особенно рассматривать других людей нам было некогда, так как надо проверить и поставить отпечаток пальца, которым заменялась подпись, все предметы, которые подлежали выдаче. А их было, на минуточку, 132 позиции, включая форму, конечно. Тут было все, о чем можно было подумать, и даже о том, о чем нельзя. Например, специальные капсулы универсального контрацептива с стальной баночки. Кроме этого, здесь были и белье, и предметы гигиены, и дополнительная кераса, и полевая форма для занятий на многочисленных полигонах. Перечислять долго, а надо было еще все проверить и расписаться. Но в итоге, все это мучения закончились, и мы, в новенькой форме, но при этом с огромными баулами за спиной потопали к общежитию. Наш хмурый приятель, что-то бормоча себе под нос, топал в нескольких шагах позади, но при этом сильно не отрывался от нашей компании. Но не успели мы выйти со склада, как дорогу нам преградили. И если бы это был какой-нибудь наглый парень, да даже несколько, то мы бы просто снесли их и пошли дальше, но нам не повезло. Дорогу преграждала та самая смазливая мелкая блонда, которую я вспомнил по своему поместью. Именно она тогда ушла, не представившись и не попрощавшись. А говорят, аристократы очень вежливые. Или может быть, это только мне так везло, и повстречал на своем пути только высокомерных и наглых. Ну и ладно, разберусь потом. Хотя, в этот раз странная девушка пришла не по нашу душу. Она указала изящным тонким пальчиком на хмурого и хорошо поставленным, красивым голосом начала вещать. Ну надо же, кто вылез из своей норы? Как ты вообще осмелился показаться на глаза честным людям и лучшим дворянам королевства? Прекрасные глаза метали настоящие молнии, а вы, и она обвела кистью руки нашу компанию, с виду такие приличные люди, а якшаетесь с подобным отребьем. Это говорит о вашем отвратительном вкусе и просто ужасных личных качествах. Ха, нам тоже досталось. Высказав нам свое авторитетное фи, блонда резко развернулась, так, что копна золотистых волос охватила ее как роскошный плащ, и гордо задрав носик элегантно поплыла в сторону выхода. Другое сравнение я подобрать не мог. Униформу я, кстати, на ней не заметил, а баул, как и прочие вещи, за ней несли два здоровенных амбала, которые молча, но очень злобно посматривали на нас. Ну-ну, я ответ улыбнулся, и парней перекосило. Да блин, от моей улыбки даже крысоволки скулить и ссаться начинали. Осознав внезапно образовавшуюся тишину, я осмотрел бледных парней. Чего? Мне действительно было интересно. Не делай так больше, попросил Грум. Я как будто Горота вблизи увидел. Просто жуть. Ладно, я постараюсь. Пришлось пообещать. Эй, ты, да ты, хмурый, ты чего там плетешься? Давай к нам. А парень, став еще более хмурым, хотя, как это возможно, я вообще не понимал, старался отойти от нас подальше и вообще стать как можно более незаметным. Но в кислотно-зеленой куртке его было видно из любой точки огромного помещения. Впрочем, как и любого другого курсанта-медика, видимо, и цвет такой был придуман для того, чтобы их было как можно сильнее заметно. Хмурый подошел к нам, пусть и не очень быстро, но безо всякого страха и с видом независимого и несломленного человека. Он осмотрел наши веселые лица и прямо сказал: «К сожалению, как бы я не был рад с вами познакомиться, вам лучше держаться от меня подальше, ибо общение со мной может стать для вас достаточно проблематичным и стоить карьеры, и в эмоциях тоже полный мрак и безнадега. Знаешь, мужик», — обратился я к нему, — «с кем мне общаться, а с кем нет, решаю только я, а вообще из пехоты. Мы никого не боимся и авторитетов выбираем сами», — поддержал меня Грум. «Это будет интересная комбинация», — задумчиво и мелодично протянул Пиар. Я протянул парню руку и громко сказал: «Арбди нас Виларит, Аланатори Сас Дирси», — представился тот. «Сработаемся», — выдал я свой вердикт. На лице Пиара появилось изумленное выражение, но руку он протянул и представился, точно так же, как Грум. «Я же вообще не понимал ничего. Про это семейство ничего не было в официальных источниках информации. Видимо, это какие-то очередные аристократические заморочки, на которые мне было, в общем-то, наплевать. Хотя разобраться надо будет, но это подождет до дома. Тем более, что в эмоциях нашего загадочного соседа я ощутил желание обо всем нам рассказать. Честно и прямо, чтобы мы сами потом решили, стоит он нашего доверия или нет. Хороший парень, честный, люблю я таких. Хотя и не понимаю, как бывший командир довольно крупной воинской части, а потом обитатель самого дна городской иерархии Конфринка, я отлично понимал, что жизни и жизненные перипетии не всегда можно трактовать однозначно и конкретно. До дома мы дошли достаточно быстро, и потом еще больше часа раскладывали по своим местам полученное снаряжение. Вот странное существо человек, у меня, например, куча имущества, в том числе кораблей космических станций, и даже целая планета. Но при этом мне доставляло какое-то странное удовольствие раскладывать не слишком дорогое казенное имущество по полочкам шкафчика, в кроватной нише и своем отделении санузла. А еще таким образом мы давали Хмурому собраться с мыслями и решиться. Несмотря на то, что парень нам официально представился, я по-прежнему называл его Хмурым, про себя, конечно. Когда все разложились и перебрали свои вещи, Грум собрал у всех суточные пайки, некоторое количество домашней снеди, и начал собирать праздничный, в честь первого дня учебы, стол, центром которого стала та самая небольшая бутылочка с планетаркой. Хотя, к моему удивлению, по размеру, форме и мутному содержимому, она очень напоминала классическую земную четверть 19. Подчиняясь безмолвному приглашению, все сели за импровизированную барную стойку кухонного блока и не спеша начали насыщаться, периодически, довольными кивками и чавканьем высказывая одобрение тому или иному деликатесу. Но вот, Грум разлил по стаканчикам мутную жидкость, пахнущую какими-то цитрусовыми. Вообще, сама планетарка, в классической ее интерпретации, это чистый ректифицированный спирт, разбавленный соком местного аналога лимона его цедры и с небольшим количеством раствора глюкозы. Получалась жидкость крепостью около 50 градусов, слегка мутноватая и довольно ароматная. Но, всегда есть это но, любители подобного напитка всегда с вольностью относились к крепости получившегося продукта, как правило, в большую сторону, чтобы показать свою крутость. А еще подобные творческие личности любили экспериментировать с добавками, вплоть до местного аналога мухоморов. Поэтому ожидать чего-то хорошего от старого космического волка, коим числил себя папаша Грума, не приходилось. Просто потому что, ибо не по традициям, и распитие подобного ядреного пойла, это что-то типа ритуала посвящения, а слишком впечатлительных, была надежда дотащить до медицинской капсулы. Но, по мнению того же Грума, традиция должна быть соблюдена, и поэтому сейчас все мы сжимали по металлическому стаканчику с неизвестного качества жидкостью, и готовились к первому рывку. Я посмотрел на свою порцию, сделал несколько вдохов и выдохов, а потом коротко выдохнул. Ну, понеслась, и одним глотком опрокинул в себя жуткое зелье. А оно оказалось и впрямь жутким, поначалу. Жидкость огненным комком прошла по пищеводу и, по ощущениям, взорвалась как плазменная граната где-то в животе. Несмотря на приятный вкус и запах, крепость в ней была на уровне 70 градусов. А значит, сейчас нам станет весело, даже несмотря на очищающую способность нейросети. С таким ударом ни одна нейросеть просто не справится, по крайней мере быстро. После того, как я показал пример, и при этом остался жив, хоть и сидел, открыв рот с выпученными глазами. Через некоторое время после поглощения напитка, все начали потихонечку шевелиться. Послышался тихий матерок пиара. Что за? Начал было он. Ну вот, прокряхтел Грум, разливая по очередной порции. Сейчас надо сразу выпить еще, или эффект пропадет. Это звучало так по-русски, что я чуть было не прослезился. Ну что же, друзья, Грум поднял стопку, выпьем за, спустя некоторое время и на две трети опустевшую бутылку. Ты понимаешь, отец всю жизнь хотел производить чего-то необычное, прорывное, революционное. Хмельным, но тем не менее, весьма четким голосом вещал Хмурый, а мы внимательно слушали его речь. Парню действительно надо было выговориться, и в один непрекрасный день он решил, что будет производить сенсоры, но не простые, а продвинутые, модернизированные и модифицированные по самое не балуйся. Давай я продолжу, перехватил я нить разговора, он у тебя слишком увлекся модернизацией, а под это дело надо было провести апгрейд производства, продвинутое производство стоит очень дорого, отсюда и непомерные кредиты. Все верно, кивнул сосед, как оказалось, сенсоры – это очень узкая ниша, а продвинутая еще более узкая, и она давно занята государственными или окологосударственными структурами. И поэтому оказалось, что после всех действий у нас на руках есть куча дорогостоящего, но никому особенно не нужного оборудования и куча долгов. Тогда отец начал искать того, кому они нужны, и нашел, вот ведь что удивительно. Единственным неудобством было то, что покупатели эти были не из нашего государства, но тогда уже настала необходимость погасить хотя бы проценты по долгам, и отец решился. Он продал все, что было на складах, денег хватило на то, чтобы частично погасить кредиты, но даже выйти в ноль по доходам не смогли. А теперь будет самое интересное. Пиар всегда знал чуточку больше остальных, не зря же его стезей стала разведка, теперь один из самых древних родов Килавии почти банкрот. и сильно опущен в глазах прочей аристократии. А если учесть, что довольно многие старые семьи в последнее время стали испытывать трудности, нет, я даже не хочу развивать эту тему, ибо чревато. Пиар сделал загадочное лицо и надолго замолчал. Ну да, продолжал свой рассказ Алана, покупателями оказались спецслужбы одного из конкурирующих с нами государств. И это очень быстро выяснилось, тем более что отец и не скрывал ничего. На королевском суде было большое разбирательство. Отца обвинили в отсутствии патриотизма, незнании политических раскладов и прочей чепухе, но по закону он был не виноват, так как продукцию продавал на рынке Содружества вполне официально. Дело ограничилось лишь порицанием, но осадочек остался, и для всех аристократов королевства отец теперь персона не рукопожатая, а служба безопасности Килавии с нас теперь глаз не сводит. Вот и получается, что мы ни в чем не виноваты, а в глазах окружающих стали париями, и это очень вредит бизнесу, так как среди потребителей нашей продукции в основном числятся именно благородные семьи, в руках которых и сосредоточено наибольшее количество промышленных мощностей королевства.